переориентировался на антикоммунистические и антисоветские круги Соединенных Штатов и Англии. Мир, возникший после разгрома блока фашистских держав, далеко не отвечал надеждам Пия XII. Во время войны многие верующие и католические деятели, вопреки воле Ватикана, активно участвовали в антифашистском движении сопротивления. После войны в ряде стран Западной Европы возникли правительства национального единства, в которые входили наряду с католиками-демохристианами коммунисты. Сильно возросла тяга к профсоюзному единству с коммунистами, социалистами среди широких масс католиков трудящихся. Ватикан был крайне обеспокоен этими явлениями. Пий XII толкал правящие круги Соединенных Штатов Америки и Англии на открытый разрыв с антифашистской коалицией, пугая их пресловутым призраком коммунизма, и когда разразилась холодная война, он счел это своим личным триумфом. Пий XII приветствовал исключение коммунистов из правительств национального единства в Италии и Франции, принятие плана Маршалла, создание агрессивного блока НАТО, охоту за ведьмами в Соединенных Штатах Америки и разгул антикоммунистической истерии, раздуваемой реакционными кругами в других капиталистических странах. Широкие круги верующих, прошедшие через горнило антифашистской борьбы в минувшую войну, отказались следовать антикоммунистическому курсу Ватикана. Миллионы верующих, вопреки директивам церковной иерархии, голосовали за коммунистических кандидатов на парламентских выборах в Италии, Франции и других странах, принимали участие в борьбе за мир, в унитарной профсоюзной борьбе, осуждали агрессивную политику империалистических держав. Чтобы обуздать их и заставить подчиниться антикоммунистическому курсу, Пий XII пустил в ход старые испытанные средства борьбы католической церкви против своих противников — отлучение, анафемы, предупреждение, напоминание и другие церковные санкции. Следует ли удивляться, что Пий XII в период своего царствования с особой нежностью относился к Верховной Конгрегации Священного Судилища? Выступая вскоре после Второй мировой войны перед ее сотрудниками, Пий XII говорил: «Ваши обязанности очень тяжелые, мои возлюбленные чада, тяжелые не только с точки зрения огромных задач, стоящих перед вами, но прежде всего из-за ответственности, которая ложится на вас, и энергии, которые требуются от вас при выполнении ответственных задач. Ваш святой и благочестивый труд многим не знаком, другие же имеют о нем превратное понятие. Однако Господь Бог взирает на ваше святое дело с удовлетворением и, видя, с каким рвением вы трудитесь во славу Его Церкви, на пользу души и во спасение общества, источает на вас в изобилии свою нежность, вдохновляемая которой мы уделяем всем вам здесь присутствующим от всего нашего отеческого сердца апостольское благословение». В 1949 году по приказу Пия XII, возглавлявшего по давней традиции конгрегацию Священного Судилища, это учреждение официально отлучило коммунистов от церкви и запретила верующим на основании уже известного читателю 1399 закона Кодекса канонического права публиковать, распространять, читать книги, обозрения, газеты или листовки, которые поддерживают доктрину или деятельность коммунистов, а также писать в этих изданиях. Но этот декрет не произвел на верующих желанного для Ватикана впечатления. Миллионы верующих продолжали поддерживать коммунистов. Об этом говорит то, что число голосов, поданных за коммунистов на парламентских выборах в таких католических странах, как Италия и Франция, продолжало неуклонно расти и после издания этого декрета. Антикоммунистический, прокапиталистический и проимпериалистический курс Ватикана встречал все большее сопротивление в рядах самих церковников. В 1953 году конгрегации Священного Судилища запретила и включила в индекс книгу «Мы не согласны» итальянского священника Зено Сальтини, учредителя и руководителя колонии Намадельфия, город-братства для бездомных детей, жертв минувшей войны.